День 14. О создании церкви Честного Успения Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской обители. Никто не должен сомневаться, что великой и первой в России лавре преподобных Антония и Феодосия Печерских, прекрасная, по великолепию подобная небу, каменная церковь Пресвятой Богородицы, создана, украшена и освящена по воле и промышлению Господа и молитвенному ходатайству Его Пречистой Матери. Вместе с блаженным епископом Симоном скажем, прежде всего, о самом начале ее созидания, сопровождавшимся чудесами. В земле Варяжской был князь Африкан, брат Якуна Слепого, того самого, который, сражаясь со своим полком за Ярослава с лютым братом его Мстиславом, отказался надеть тканую с золотом одежду. У Африкана было два сына – Фриант и Шимон. По смерти Африкана Якун обоих сыновей его выгнал из их собственных областей. Шимон пришел в Россию к благоверному князю Ярославу, который принял его и окружил почетом. Он сделал его старейшим боярином у сына своего Всеволода. И действительно, у Всеволода Шимон пользовался очень большой властью. Благодаря следующему обстоятельству Шимон имел очень сильную любовь к святой Печерской обители. Княжение в Киеве Изяслава Ярославича на русскую землю произвели нападение кочевники-половцы. Против них выступили три князя Ярославичи – Изяслав, Святослав и Всеволод, при котором находился и Шимон. Все они пришли к преподобному Антонию, прося его молитвы и благословения на брань. Старец, открыв свои правдивые уста, ясно предсказал им погибель. Шимон упал в ноги старцу и просил, чтобы Господь сохранил его от такой беды. Преподобный отвечал ему: «Сын мой, многие из вас падут от меча, другие во время бегства от врагов будут потоптаны, ранены и в воде утонут. Ты же, спасшись, будешь положен здесь, в церкви, которая имеет создаться». Когда полки обоих станов встретились на реке Альти, то христиане, лишенные помощи Божией, были побеждены. Князья убежали, многие же воеводы со своими воинами были убиты. Посреди них лежал и раненый Шимон. Взглянув вверх на небо, он увидел великую церковь, как и прежде видел на море, и вспомнил слова Спасителя, некогда сказанные ему. Тогда Шимон воскликнул: «По молитвам Пречистой Твоей Матери и преподобных Антония и Феодосии, избави меня, Господи, от этой горькой смерти». И вдруг какая-то сила исхитила его из среды мертвецов, и он мгновенно исцелился от ран, снова сделавшись совершенно здоров. Возвратившись после этого опять к преподобному Антонию, Шимон все рассказал ему, поведав, кроме того, еще следующее. «Отец мой Африкан сделал большой, около 10 локтей, крест с изображением на нем подобия Христова. Почитая изображение Господа, он возложил на чресло его золотой пояс весом около 50 гривен, а на главу венец. Когда же дядя Якун выгнал меня из моей области, я взял пояс и венец и услышал голос от обратившегося ко мне образа Спасова: никогда, человече, не возлагай венца сего на свою голову, но неси его на приготовленное для него место, где преподобный создаст церковь моей матери, ему и отдай в руки, чтобы повесил над моим жертвенником». Я, рассказывал Шимон, упал от страха и, оцепенев, лежал как мертвый, потом поднялся, вошел на корабль. Во время плавания приключилась сильная буря, так что мы отчаялись остаться в живых. Тогда я вспомнил о поясе, о котором совершенно забыл, и начал громко молиться. «Господи, прости меня, ибо я умираю сейчас за этот пояс, который взял у твоего честного образа». И вдруг я увидел церковь вверху и думал, какая это церковь? И слышу был голос. «Это та самая церковь, которая будет создана преподобным во имя Божьей Матери. Она будет так же величественна и высока, как ты сейчас видишь. Размер ее преподобный произведет тем золотым поясом 20 поясов в ширину, 30 в длину и 50 в вышину. В этой церкви ты будешь положен». После этого на море настала тишина. Мы же все прославили Бога и очень обрадовались, сознавая, что избавились от горькой смерти. Рассказав все это, Шимон обратился к преподобному Антонию. «Вот, отче, я не знал, где создастся показанная мне церковь, пока не услышал от тебя, что я буду положен здесь, в имеющейся создастся церкви». И, взяв золотой пояс, он отдал его преподобному Антонию со словами: «Вот мера основания для той церкви». Отдавая венец, сказал: «Этот венец должен быть повешен над святым жертвенником». Старец, воздав хвалу Богу, отвечал: «Сын мой, от сели имя твое будет не Шимон, а Симон». Святой Антоний, призвав блаженного Феодосия, сказал: «Вот кто Симон воздвигнет церковь». И после этого вручил преподобному пояс и венец. С этого времени Симон проникся сильной любовью к святому строителю Феодосию. Он много давал ему из своего имения на устроение показанной Богом церкви и часто приходил к нему. Однажды Симон, придя к блаженному Феодосию, сказал ему после обычной беседы: «Отче, я попрошу у тебя одного только». «Что можешь?» – отвечал преподобный Феодосий. «Просить ты, сын мой, человек знатный у нашего смирения». «Очень великого и превышающего мои силы дара я прошу у тебя», – возразил Симон. «Ты знаешь, сын мой», – снова отвечал преподобный Феодосий, – «нашу нищету. У нас очень часто не находится и хлеба для дневного пропитания. Что же такое я имею, не знаю». Симон сказал: «Если хочешь, можешь даровать мне по данной тебе благодати от Господа, который назвал тебя преподобным. Ибо когда я снимал венец с головы Христовой, то Господь мне сказал: неси венец на уготованное ему место и отдай в руки преподобному, который созиждет церковь моей матери. Вот я и прошу у тебя, дай мне слово, что ты благословишь меня как при жизни, так и по смерти моей и твоей». Святой Феодосий отвечал: «О, Симон, просьба твоя превышает мои силы. Но если ты увидишь мое отшествие и по моему представлению устроенную здесь церковь, в которой нерушимо блюдутся преданные ей уставы, то знай, то я имею дерзновение к Богу. Теперь же не знаю, угодна ли молитва моя». «Твоя праведность, — отвечал Симон, — засвидетельствована самим Господом. Я слышал о тебе от пречистых уст святого его образа, поэтому и прошу тебя, как о своих чернорисцах, так помолись и о мне грешном, о моем сыне Георгии и о всех моих родственниках». Святой Феодосий, как бы давая обещание, сказал: «Я молюсь не о них только, но и о всех любящих святое место это». Тогда Симон, пав на землю, просил: «Отче, я не уйду отсюда, пока не подтвердишь своих слов письмом». Понуждаемый любовью Симона, преподобный Феодосий написал следующее: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии и святых сил бесплотно» и прочие слова разрешительной молитвы, кончая: «Да будешь и прощен всем вецей и в будущем, и когда приидет праведный судья, судите живым и мертвым». С того времени эту молитву стали влагать в руки умершим, как это завещал первый Симон относительно себя. При той же молитве преподобный Феодосий написал Симону и следующее: «Помяни меня, Господи, их да приедеши во царствие си, хотя воздать каждому по делам его, тогда владыка сподоби рабов твоих, Симона и Георгия, стать одесную тебя во славе твоей и услышать твой радостный глаз. Приидите, благословенные отца моего, наследуйте уготованное вам царство от сложения мира». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. Затем Симон снова попросил: «Помолись, отче, чтобы отпустились грехи родителей моих и сродников». Преподобный Феодосий, подняв руки, сказал: «Да благословит вас Господь от Сиона, и узрите благая Иерусалима во вся дни жизни вашей, до последних вашего рода». Сравни Псалом 127, стих 6. Симон принял молитву и благословение святого, как драгоценнейший жемчуг, с которым не желал расстаться, и во гроб отходя, что впоследствии случилось. До сего времени он был варяг, латинянин, а с этого, наученный преподобным Феодосием, оставил по благодати Божией латинское заблуждение и чистосердечно обратился к православной вере. С ним обратился и весь дом его, в котором насчитывалось до 3000 человек, в числе их были и иереи. Все это произошло благодаря чудесам преподобного Антония и Феодосия Печерских. По прошествии довольно продолжительного времени, когда была уже сооружена Печерская церковь, в ней был по откровению свыше и согласно пророчеству преподобного Антония положен первым Симон. Повествование о достохвальном Симоне и бывших ему откровениях Божьих ясно показывает, что образ Святой Печерской церкви прежде построения ее на земле был предизображен на небе, так что здесь исполнились слова псалмопевца: «Сам Вышний основал ее». Сравни Псалом 86, стих 5. Впоследствии по ходатайству Царицы Небесной это обнаружилось еще яснее, как можно видеть из последующего. Прошло уже несколько лет, когда Симон вручил преподобному Антонию пояс и венец, и вот однажды к преподобному Антонию и Феодосию приходят с Царьграда 4 церковных мастера, строители каменных церквей, люди весьма богатые. «Где вы желаете начать постройку церкви?» – спросили они их. «Где Господь укажет?» – отвечали преподобные. «Удивительная вещь», – говорили строители. «Вы знаете время своей смерти и в то же время не можете указать место для церкви, хотя при найме и вручили нам столь большое количество золота». Призвав всю братью, преподобные начали расспрашивать греков: «А расскажите нам без утайки, о чем вы стали говорить?» Строители сказали: «Однажды, когда мы спали в наших домах рано утром, только что взошло солнце, каждому из нас приходят благообразные юноши и говорят: вас зовет во Влахерну царица. Мы, взяв с собой друзей и родственников, все пришли во Влахерну в одно и то же время, и, разговорившись, узнали, что призваны к царице одними и теми же посланцами и словами. Там мы увидели царицу, окруженную множеством воинов. Мы поклонились ей, а она сказала нам: я хочу в Россию, в Киеве, соорудить себе церковь. Поэтому повелеваю вам, возьмите на 3 года золота и отправляйтесь на сооружение церкви». Поклонившись, мы отвечали: «О, владычица-царица, ты отсылаешь нас в чужую сторону. К кому мы там пойдем?» «Вот сих», — сказала она, — «предстоящих здесь, Антония и Феодосия я посылаю тоже». «К чему же, владычица, — вопрошали мы, — даешь нам на 3 года золота? Скажи им только, чтобы мы могли получать пищу и все необходимое, а ты сама знаешь, чем нас наградить». «Антоний», отвечала царица, «лишь благословит вас на дело. Он отходит на вечный покой. Туда за ним во 2 лето пойдет и Феодосий. Берите же как можно больше золота и идите. А наградить вас никто так не может, как я. Дам вам и же око не видя, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдыша». 1 Коринфянам, глава 2, стих 9. «И сама я приду видеть церковь, которой хочу жить. После этого она дала нам мощи святых мучеников – Артемия, Полиевкта, Леонтия, Акакия, Арефы, Иакова, Федора, сказав: «Положите их в основании церковном». Мы, взяв святые мощи из золота, даже больше необходимого, спросили царицу о размерах церкви. «Для измерения, — отвечала она, — я послала пояс сына моего по его повелению. Все-таки выйдите на простор и посмотрите размеры ее». Мы вышли и на воздухе увидели церковь. Возвратившись, мы снова поклонились царице, спрашивая, какое будет владычице имя церкви. «Я хочу ей дать мое имя», — отвечала она. Мы не посмели спросить ее о имени ее, но царица сама сказала: «Церковь будет во имя Богородицы», и дала нам из своих рук сию святую икону. Слыша это, все прославили Бога и Его Пречистую Матерь. Святой же Антоний сказал мастерам: «Мы никогда, чадо, не выходили к вам из этого места». Но греки с клятвой утверждали: «При многих свидетелях мы взяли золото царицына из ваших именно рук. С ними вместе проводили вас до корабля, и через месяц по вашему отплытии сами отправились в путь. Теперь уже 10-й день, как мы покинули Царьград». Святой Антоний отвечал им на это: «Великой благодати удостоил вас Христос, ибо вы являетесь исполнителями Его воли, призывавшие вас те благообразные юноши, пресветлые ангелы. А Влахернской царице есть сама Пресвятая Владычица наша, Богородица, и присно Дева Мария. Стоявшие же вокруг нее воины были бесплотные ангельские силы. Принятие же вами из наших именно рук золота есть чудо Божие, которое Господь благоволил совершить над рабами своими, Ему одному доведомыми путями. Благословен ваш приход, и вы себе имеете добрую сопутницу, сию святую икону Владычицы Богородицы, которая додарует вам, как обещала, и же око не видя, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша. Сего никто не может даровать, кроме Богородицы и Сына Ее, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Пояс Его и венец принесены сюда из земли Варяжской. Широта, длина и высота Пречистой той церкви указана идущим от велелепной славы с небес гласом, обращенным к Симону Варягу, который и принес нам пояс и венец». Грехи со страхом поклонились святым, спрашивая, как и прежде: «Где место для построения церкви? Покажите». Преподобный Антоний отвечал: «Будем 3 дня молиться, и Господь покажет его нам». И вот, по внушению Божию, для изыскания места, где построить церковь, собралось множество народа, хотя его никто и не звал. Одни указывали одно место, другие другое, но места не находили. Поблизости лежало поле князя, и по устроению Божию как раз в это время прилучилось проезжать мимо самому князю Святославу. Увидев народ, он спросил, что это делается, и когда узнал, то повернул коня и приблизился к народу. И точно движимый Богом князь указал место на своем поле, где и велел строить церковь. Преподобные молились до 3 дней, и в первую ночь молитвы преподобному Антонию явился Господь, говоря: «Антоний, ты обрел благодать предо мною». Преподобный Антоний отвечал: «Если я, Господи, обрел благодать пред тобою, то пусть будет по всей земле роса, а на месте, которое ты благоволишь осветить, суша». И утром, когда по всей земле была роса, на том месте, где теперь церковь, нашли сушу. Помолившись другую ночь, преподобный Антоний сказал: «Господи, пусть по всей земле будет суша, а на святом месте роса». И утром на святом месте увидели росу в то время, как вся земля была суха. Сравни Судья, глава 6, стих с 37 по 40. В 3-й день помолился на этом месте, преподобный Антоний благословил его. Ширину и длину места размерили золотым христовым поясом, принесенным Симоном из Варяжской земли, причем руководились той мерой, какая была указана Шойману голосом с неба, когда он находился на море. Затем преподобный Антоний, подняв вверх руки, молился громким голосом, подобно пророку Илии в древности. «Послушай меня, Господи, послушай меня, Днесь, огнем, и да разумеют все люди Исии, яко ты Исии, хотяй сего». Сравни 3 Царств, глава 18, стих 37. И тотчас с неба спал огонь. Он пожег хворост и тер, уничтожил росу и по размеренному месту образовал ложбину, подобную рву. Окружавшие в это время преподобных от страха упали, как мертвые. Так, по благодати Божией и усердным молитвам верующих, во главе с преподобным Антонием стало известным то место, которое избрал Бог. И еще ранее, благодать Божия по молитвам преподобного Феодосия, как повествует житие его, предуказывала на это место, то видением пламени, склоняющимся сюда дугой от прежней церкви, то видением ангелов, носящих святую икону. После чудесного указания места преподобными Антонием и Феодосием заложена была каменная церковь во имя Пресвятой Богородицы. Это было в 6581 году от сотворения мира и в 1073 году от Рождества Христова при боголюбивом епископе Михаиле. Митрополит Георгий тогда находился в Греции, в одни благоверного князя Святослава Ярославича. Последний своими руками начал копать ров для церковного фундамента и дал 100 гривен золота преподобному Феодосию для более успешного ведения постройки. В основании стен положили имущество святых мучеников, данные во Влахерне Пресвятой Богородицей мастерам. По ее предсказанию, преподобный Антоний недолго прожил по закладке церкви. В тот же год он отошел на вечный покой. Преподобного Феодосия сильно заботило о построении церкви, но и он вскоре. Во второй год по смерти преподобного Антония, когда фундамент был уже окончен, приставился в вечные обители. Стройка церкви была приведена к концу в третий год при блаженном Стефане, преемнике преподобного Феодосия. Блаженный Стефан был свидетелем только что описанных преславных чудес. Он видел, как пришли из Царьграда с иконой Богородицы мастера, слышал и их рассказ о найме их царицы во Влахерне. В память этих чудес он устроил уже по выходе из Печерского монастыря церковь на Клове в честь Влахернской Божьей Матери. А благоверный князь Владимир Всеволодович Мономах, тогда еще отрок, видел, как с неба спал огонь и выжег яму, где было золотым поясом размерено основание для церкви. Молва о дивных чудесах разнеслась по всей земле русской. Она побудила и князя Всеволода сыном Владимиром приехать из Переяславля в Киев. Владимир тогда был болен. Его опоясали помянутым золотым поясом, и он по молитвам святых отцов наших, Антония и Феодосия, тотчас выздоровел. Поэтому христолюбивый князь Владимир взял размер, показанный самим Богом в Печерской церкви, и в своем княжении в городе Ростове выстроил точно такую же церковь по вышине, длине и ширине. При этом на особой хартии он описал все праздники, установленные в церкви Печерской, для руководства своей церкви. Сын же Владимира, князь Георгий, услышав от своего отца о чудесных событиях, при построении Печерской церкви тоже создал в своем княжении в городе Суздале церковь такого же размера. Но время перейти к рассказу об украшении Печерской церкви святыми иконами. Спустя 10 лет по пришествии из Царьграда мастеров, строителей, оттуда же пришли к тогдашнему печерскому игумену блаженному Никону и мастерам, иконописцы. «Покажи нам, — говорили они ему, — нанимавших нас для иконного писания. Мы хотим переговорить с ними. В присутствии многих свидетелей мы сговорились с ними украсить иконным письмом небольшую церковь. Этот же храм очень велик. В противном случае возьмите ваше золото, а мы возвратимся в Константинополь». Эти слова привели игумена в недоумение, и он сказал иконописцам: каковы были уговаривавшиеся с вами. Иконописцы описали ему их внешний вид и сообщили имена. Одного звали Антонием, другого Феодосием. Тогда игумен воскликнул: «О, дети мои, нам невозможно представить вам их. Уже 10 лет, как они отошли ко Господу, где непрестанно молятся за нас, охраняя эту церковь, промышляя о своем монастыре и живущих в нем». Слыша ответ, иконописцы пришли в ужас. Они привели к игумену многих купцов, тоже из Царьграда, говоря: «Вот перед ними мы уговаривались с теми и взяли из рук их золото. Ты же не хочешь нам показать их? Если они представились, то покажи нам их изображение, чтобы и эти видели, они ли это». Тогда игумен перед всеми вынес икону преподобных Антония и Феодосия. Увидев образ, греки поклонились со словами: «Поистине, это те самые, и веруем, что они живы и по смерти, и могут оказывать милости и спасать прибегающих к ним». А купцы подарили мозаику, которую привезли было для продажи. Впоследствии ею был украшен святый алтарь. Затем иконописцы начали каяться в своем согрешении и рассказали следующее. «Когда мы на лодке приплыли в Киев, то на горе увидели сию великую церковь и спросили: какая это церковь? Печерская, которую призвано украсить, отвечали нам. Видя величину церкви, мы разгневались и хотели плыть обратно. Но ночью случилась ужасная буря, и с того же утром мы заметили, что находимся близ Триполя, а лодка сама идет вверх против течения, точно ее влекла какая-то сила. Мы силой удержали ее и целый день стояли, размышляя, что же будет далее. Как мы в одну ночь без помощи весел прошли такой путь, который другие с трудом совершают и в 3 дня. В следующую ночь нам было видение. Мы видели эту церковь и наместную чудотворную икону Божьей Матери, которая говорила нам: что вы напрасно мететесь, не покоряясь воле Сына Моего и Моей. Если не будете повиноваться Мне и побежите обратно, я всех вас и вашу лодку поставлю близ Моей церкви. И знайте, что вы не выйдете оттуда, но, постригшись в Моем монастыре, там окончите и жизнь вашу. Я же исходатайствую вам в будущем веке милость ради молитв строителей Антония и Феодосия». Тем же утром мы снова хотели бежать обратно, но хотя и из всех сил помогали течению веслами, лодка все-таки шла вверх. Поэтому мы отказались от своего намерения, отдавшись воле Божией, и лодка скоро сама пристала близ монастыря. После этого рассказа все – чернорийцы и греки, строители и иконописцы – прославили Бога, Его Пречистую Матерь, Ее чудотворную икону и преподобных Антония и Феодосия. Затем иконописцы приступили к украшению церкви, в чем Господь содействовал им своими знамениями. Когда иконописцы украшали алтарь мозаикой, тогда в алтаре сам собой изобразился образ Пресвятой Богородицы. В это время здесь присутствовали все иконописцы, среди них и преподобный Алипий, учившийся у них и помогавший им. Богу угодно было сделать их свидетелями столь дивного и ужасного чуда. Когда они глядели на образ, он внезапно засиял сильнее солнца, так что иконописцы не в состоянии были взирать на него и в ужасе упали ниц. Немного поднявшись, они хотели снова взглянуть на чудесный образ. И вдруг из уст Богоматери излетел белый голубь, который поднялся вверх к образу Спасителя и там скрылся. Находившиеся в церкви смотрели, не вылетел ли он из церкви. И вот на глазах у всех голубь снова вылетел из уст Спасителя и носился по всей церкви. Он подлетал к образам святых, садясь одному на руки, а другому на главу. Потом, слетев вниз, он сел за местную чудотворную икону Пресвятой Богородицы. Присутствовавшие в церкви хотели взять голубя, приставили лестницу, но голубя не находили ни за икону, ни за завесу. Осмотрели всюду и не видели, куда скрылся голубь. И стояли все, взирая на явившуюся в алтаре икону. И вот опять на глазах у них из уст Богоматери вылетел голубь и поднялся ввысь к спасителевому образу. Стоявшие внизу закричали работавшему вверху: «Возьмите его!» Они протянули за ним руки, но голубь опять влетел в уста спасителя. Опять свет, превышающий солнечный, осиял всех, заставляя закрыть глаза. Они же, падши ниц, поклонились Господу, благодаря Его за то, что Он сподобил их видеть действия Пресвятого Духа, пребывающего в Печерской Церкви. Укрепляемые чудотворениями иконописцы, украшая подобно небу Печерскую Церковь, украшали и себя различными добродетелями. Пожив богоугодном, в иноческом образе, они в том же Печерском монастыре окончили и дни свои. Точно так же и мастера-строители, все они положены в притворе в пещере преподобного Антония, где и до ныне лежат тела их нетленно. Так исполнилось предсказание, которое слышали блаженные иконописцы от пречистой иконы Богородицы, когда явилась им Печерская Церковь в то время, как они пытались возвратиться в Царьград. Она сказала им: «Вы не выйдете оттуда, но, постригшись, там и умрете». Прилично вспомнить здесь и о другом удивительном чуде, явленном Богу в то же время от причестной чудотворной иконы Богородицы, находящейся в Печерской каменной церкви Успения Божией Матери. В Киеве жили два знатных мужа, друзья между собою, Иоанн и Сергий. Однажды они, придя в Печерскую церковь, увидели, что от чудотворной иконы Богородицы исходит свет, превышающий солнечный, и пред нею они подтвердили свое духовное братство клятвы. По прошествии многих лет Иоанн смертельно захворал, оставляя после себя пятилетнего сына Захарию. Призвав печерского игумена, блаженного Никона, он в его присутствии раздал свое имение нищим, а сыновнюю часть, 1000 гривен серебра и 100 гривен золота, вручил Сергию. Ему же он вручил и сына своего, как своему другу и верному брату, завещая, чтобы Сергий отдал его сыну серебро и золото, когда тот подрастет. Сделав это распоряжение, он вскоре представился. Когда Захарии исполнилось 15 лет, он захотел взять у Сергия свое серебро и золото, но Сергий, искушаемый дьяволом, захотел для приобретения богатства погубить свою жизнь. Он отвечал юноше: «Отец твой все имение отдал Богу, у него и проси золото и серебро. Он твой должник и, быть может, сжалится над тобой. Я же ни отцу твоему, ни тебе не должен ничего. Отец твой по безумию своему раздал все имение свое нищим и оставил тебя без всяких средств». Услышав это, юноша стал оплакивать свою бедность. А затем он отправил к Сергию просьбу, говоря: «Отдай хоть половину из моего наследства, оставя себе другую равную часть». Но Сергий жестокими словами поносил как отца Захарии, так и его самого. Захарий потом просил третью часть, или хотя даже десятую. Видя, что ничего нельзя получить, сказал Сергию: «Если ты не брал ничего, то приди и поклянись мне пред чудотворной иконой Пресвятой Богородицы, Церкви Печерской, пред которую ты заключил с моим отцом братский союз». Сергий, не смущаясь, пошел в церковь и, став пред иконой Пресвятой Богородицы, клялся, что не брал ни 1000 гривен серебра, ни 100 гривен золота. Когда же он захотел облобызать икону, то не мог приблизиться к ней. И вот, выходя из церкви, он начал кричать: «Преподобные Антоний и Феодосий, окажите мне защиту пред сим немилостивым ангелом, который хочет меня погубить. Молитесь Пресвятой Богородице, чтобы она отогнала от меня многих бесов, которым я предан. Пусть возьмут серебро и золото, запечатанное и скрытое у меня в клете». На всех напал великий ужас. И с этого времени никому не позволялось кляться пред святой иконой Богоматери. Послали и нашли действительно запечатанный сосуд, и в нем 2000 гривен серебра и 200 гривен золота. Так умножил наследие Господь, отдатель милостивым. Захарий все деньги отдал игумену Иоанну, чтобы он употребил их куда хочет. Сам же постригся в Печерском монастыре и здесь окончил свои дни. На это серебро и золото была устроена вверху Печерской церкви церковь в честь святого Иоанна Предтечи, для поминовения болярина Иоанна и сына его Захарии, которым принадлежало серебро и золото. Сказав о чудесах, сопровождавших украшение Печерской церкви иконным письмом, скажем, как Вышний осветил селение своей матери. Первый год игуменства тезаименного благодати блаженного Иоанна при митрополите того же имени, чудотворно выстроенная и украшенная Печерская церковь была освящена. Освящение я по благодати Божией сопровождалось такими чудесами. Когда стали готовиться к освящению церкви, то увидели, что нет каменной доски для Святого Престола. Несмотря на все усилия, не могли найти мастера, который бы мог ее сделать. Поэтому принуждены были заменить каменную доску деревянной. Но митрополит Иоанн не хотел, чтобы в столь великой церкви на Святом Престоле лежала не каменная, а деревянная доска. Это привело игумена и братьям в сильную печаль, так как освящение церкви нужно было отложить на некоторое время. 13 августа иноки по обычаю пошли в церковь для совершения вечерни и вдруг увидели, что у алтарной преграды находится каменная доска и столбцы для устроения Святого Престола. Об этом сейчас дали знать митрополиту. Последний воздал хвалу Богу и приказал совершать вечерню на освящение. Долго и старательно искали, откуда и кем по воде или посуху привезена была доска, и как она внесена в церковь, которая не отпиралась. Но все усилия были напрасны. Тогда послали туда, где делаются этого рода вещи, 3 гривны серебра для уплаты мастеру за сделанную им каменную доску. Но такой мастер, хотя его искали всюду, не находился, ибо каменную доску на трапезу в дом матери своей даровал сам Творец и промыслитель всякого блага. На ней именно он желал во все дни за весь мир бысть заколаем. Но это не конец чудесам. На другой день утром по чудотворному обретению непомянутой доски митрополит Иоанн был сильно опечален, что настало время освящения Печерской церкви, и при нем нет ни одного епископа, ибо кафедры их были на далеком расстоянии от Киева. И вдруг неожиданно явились боголюбивые епископы Черниговский Иоанн, Ростовский Исаия, Юрьевский Антоний, Белгородский Лука. И хотя их никто и не звал, таким образом желание митрополита совершить освящение церкви вместе с епископами исполнилось. Митрополит чрезвычайно удивился, так как никого не посылал за епископами, и спросил их: «Зачем вы пришли сюда, когда вас не звали?» Епископы отвечали: «Тобой, владыка, были присланы к нам юноши, которые передали нам, что 14 августа будет освящаться Печерской церкви, и чтобы мы были готовы к совершению вместе с тобой литургии. И вот мы, по слову твоему, здесь». Антоний же Юрьевский добавил: «Я был болен, и в эту ночь ко мне вошел черноризец, говоря: завтра освящается Печерская церковь, ты должен быть там. Как только я услышал, сделался здоров, и вот, по твоему повелению, здесь». Митрополит намеревался разыскать людей, звавших их, но вдруг раздался голос: «Исчезоша, испытающий испытание». Псалом 63, стих 7. Тогда он простер к небу руки, говоря: «О Пресвятая Госпожи Богородица, как при своем представлении собрала ты от конца вселенной апостолов для большей славы твоего погребения, так и теперь на освящение своей церкви собрала наших сослужителей и наместников. Благослови нас на сие дело, и ради славы Сына Твоего и своей помоги нам». Все были в ужасе от таких чудес, которым, впрочем, еще не конец. Когда при освящении, обошедшие 3 раза церковь, приблизились к дверям ее и начали петь: «Возьмите врата, князи ваши», то никто из церкви не ответил на это, не запел: «Кто есть сей царь славы?», так как в церкви никого не оставили. Но после продолжительного молчания вдруг изнутри церкви раздалось пение, подобное ангельскому: «Кто есть сей царь славы?». Стали доискиваться, что это за певцы, откуда они и как могли войти в церковь, когда двери ее были закрыты. Но в церкви не нашли ни одного человека. И для всех стало очевидно, что все это творится промыслом Божьим, и все, вспоминая чудеса при создании Печерской церкви, восклицали с апостолами: «О глубина богатства и премудрости и разума Божия, яко не испытано судови Его и не исследовани пути Его, кто бы разумея ум Господень, или кто советник Ему бысть». Римлянам, глава 11, стих 33-34. Так совершилось освящение Печерской церкви в 6597 году от сотворения мира, а от Рождества Христова в 1089 году, в дни благоверного князя киевского Всеволода Ярославича, при чудотворном содействии, по молитвам Пречистой Своей Матери и преподобных отцов наших, Антония и Феодосия, и самого Господа. Действительно, полно чудес, братья, повествование о Печерской церкви, которую Господь показал в явлении прежде ее создания, и который из земли варяжской прислал от своего честного образа венец и пояс, а в земле греческой подобие церкви показала сама Пресвятая Богородица, приславшая свою икону и мощи святых мучеников. В истории ее создания, которая распадается на три части – историю построения здания церковного, его украшения и освящения, проявилось действие Святой Троицы. Сам Бог Отец, ветхий деньми, назнаменовал место, где должна быть построена церковь, сушую, которая есть знак ветхости или старости. Сын, и же сниди яко роса на руно, не спослал росу, а Дух Святый, сошед до его огненных языка, не спослал с неба огонь. Также при украшении церкви Отец, создавший по своему образу человека, изобразил без руки человека, иконописца, в алтаре мозаикой образ Пресвятой Богородицы. Сын, солнце правды, наполнил тогда церковь сиянием. Дух Святый, явившийся в виде голубя, явил видение голубя, излетавшего из уст образа. Наконец, во время освящения Отец, некогда даровавший закон на каменных скрижалях, даровал камень для Святого Престола. Сын, архиерей, седший превыше небес, собрал чудесным образом архиереев. Дух Святый, язык, вещающий во всю землю, из середины церкви, когда там никого из людей не было, издал ответ. Если же Бог, поклоняемый в Троице, с такими чудесными знамениями благоволел сооружить себе пречистую Печерскую церковь во имя любимой им небесной царицы, то, конечно, он и пребывает с любовью здесь. С ним пребывает и стоящая одесную его царица, заступница и прибежище всех христиан, Пресвятая Богородица, как и сама она обещалась во Влахерне, говоря мастерам: «Я и сама приду видеть церковь и хочу жить в ней». Также и святые Божии, мощи которых лежат под церковными стенами, как недвижимое основание, неотступно пребывают в Печерской церкви. Что скажем о ней? Поистине она свята и дивна, и подобна небу. Посему нам должно воздать благодарение и похвалу отшедшим благоверным князьям, христолюбивым боярам, честным инокам и всем православным, имевшим усердие к Святой Печерской церкви, по молитвам преподобных отцов наших, Антония и Феодосия. Да подаст благодать и милость свою глава церкви, Христос, как им, так и нам, чадам церкви православной. Христу Богу честь и слава, с обезначальным Его Отцом и пресвятым и благим и животворящим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Перенесение мощей преподобного отца нашего Феодосия, игумена Печерского. Восемнадцатый год с того времени, как преподобный отец наш Феодосий перенесен был душой от земли на небо, Господь благоволил, чтобы и тело его перенесено было из пещеры во святую и подобную небу Печерскую церковь. Последнее совершилось таким образом. Все братья святой, великой и чудотворной Печерской лавры, собравшись вместе с руководителем своим игуменом Иоанном, единодушно пришли после совещания к решению принести из пещеры великую каменную церковь честные мощи блаженного и богоносного Феодосия, мужа преподобного и высокого по жизни, чудного добродетелями и славного чудесами. Братья говорили между собою, что мы напрасно лишаем себя отца и учителя своего. Неприлично нам быть лишенным пастыря, не подобает и пастырю оставлять порученные ему Богом овцы, чтобы дикий зверь не расхитил словесное стадо Христово. Нам, братья, следует постоянно иметь пред очами честную раку отца нашего, принося ему всегда достойное поклонение. Неудобно ему пребывать вне монастыря и церкви своей, ибо он положил ей основание и соединил монашествующих. Затем все, как одними устами, сказали: «Возьмем честные мощи любимого отца нашего и перенесем их из пещеры сюда». «Ниже, — говорит Господь, — вжигают светильника и поставляют его под спудом, но на свечнице, и светит всем». После этого решения братья тотчас устроили место для положения честных мощей и поставили каменную раку. Приблизился праздник Успения Пресвятой Богородицы. За 3 дня до праздника игумен приказал идти в пещеру и раскопать место, где были положены честные мощи преподобного отца нашего Феодосия. Первый исполнитель этого дела и первый самовидец честных мощей был блаженный Нестор, написавший настоящее повествование. Он сам о себе так свидетельствует: «Я поведаю вам поистине и правде, ибо я слышал не от других, но сам был первым участником. Игумен, придя ко мне, сказал: „Пойдем, сын мой, к преподобному отцу нашему Феодосию“. И пришли мы в пещеру совершенно ни для кого незаметно. Осмотревшись, мы назначили место, которое нужно раскопать, и удалились. Потом игумен сказал мне: „Возьми на помощь себе кого хочешь из братьев, и кроме этих избранных не говори никому, пусть не знает никто из братьев, пока честные мощи не вынесем на место пред пещерою“. Я в тот же день приготовил орудие для копания. Был вторник. Глубоким вечером я взял с собой 2 братьев, мужей чудной жизни, более же никто не знал. Когда пришли в пещеру, то, сотворив молитву с поклонением, приступили немедля с пением псаломских песен к делу. Копать начал я. После продолжительного труда я вручил заступ другому брату. Так копали до полуночи и не могли обрести мощей святого. Тогда мы начали скорбить и плакать. Сначала думали, что святый не благоволит нам явить себя. Эту мысль сменила другая: не копаем ли мы в другой стороне? И вот я, снова взяв орудие, начал копать еще прилежнее. Один из братьев, бывших со мною и находившийся перед пещерою, услышав удар вбила церковное, призывающее на утренню, сказал мне, что уже ударили в церковное било. Я же в это время раскопал землю над честными мощами и отвечал брату: „Я уже, брат, прокопал землю“. Когда же я сделал это, то меня объял великий страх, и начал я восклицать: „Ради преподобного Феодосия, помилуй меня, Господи“. Затем я послал сказать игумену: „Приди, отче, изнесем честные мощи преподобного“. Игумен пришел с 2 братьями, я же прокопал еще более. И, наклонившись, мы увидели мощи, лежащие святолепно. Все составы были целы, и их не коснулось тления. Лице светло, очи сомкнуты, уста соединены, волосы же присохли к голове. Возложив на одр честные мощи, мы вынесли их пред пещеру. Так говорит святый Нестор об участии своем в обретении честных мощей. Он же свидетельствует и о дивных делах Божиих, происшедших при этом. В эту ночь в монастыре Печерском бодрствовали 2 брата, сторожа. Когда игумен тайно с неизвестным им братом перенесет честные мощи преподобного. И смотрели они прилежно по направлению к пещере. Когда ударили утренне в церковное било, они заметили, что три столпа, в виде как бы светозарных дуг, постояв над пещерой преподобного Феодосия, переместились наверх Великой Церкви, куда преподобный имел быть перенесен. Это видели и другие из иноков, идущих к утренне в церковь, видели и в самом городе многие из благочестивых граждан. Досточудный Стефан, бывший после преподобного Феодосия печерским игуменом и затем устроивший монастырь на Клове, и после этого, по изволению Божию, ставший епископом города Владимира, был тогда на Клове в своем монастыре. И в ту ночь он увидел через поле великую зарю над пещерой. Подумав, что это переносит честные мощи преподобного Феодосия, ему возвещено было за день о событии, он очень сожалел, что без него совершается перенесение. Он тотчас сел на коня и в сопровождении Климента, поставленного им вместо себя игуменом на Клове, быстро направился к пещере. На пути издалека они видели великую зарю, а когда начали приближаться, то заметили над пещерой многие свечи. Но придя к пещере, они не увидели ничего. Тогда поняли, что виденная ими божественная светлость исходила от честных мощей преподобного Феодосия. Подойдя к дверям пещеры, Стефан и Климент увидели святого Нестора с братью, окружавших честные мощи. На другой день, по обретении честных мощей преподобного, по изволению Божию, собрались боголюбивые епископы Ефрем Переяславский, Стефан Владимирский, Иоанн Черниговский, Марин Юрьевский, Антоний Поросский. Собрались и игумены всех монастырей киевских со множеством чернорисцев. Стеклось из города и множество благоверных людей, пришедших из города со свечами и фимиамом. И, взявши честные мощи святого Феодосия, перенесли их в Богом сданную причестную церковь. И возрадовалась причестная церковь, прияв своего светильника, так что свет дневный покрывался светом свечным. Затем святители, прикасаясь, иереи припадая, иноки с народом, притекая с любовью, лобызали мощи святого, высылая Богу песнопения духовные, а преподобному принося благодарственное хваление. И так положили честные мощи в основанной преподобным Феодосием церкви Успения Пресвятой Богородицы на правой стороне. Положили на 14-й день августа месяца, в четверток, в первый час дня, и праздновали торжественно этот день. Не должно здесь обойти молчанием того обстоятельства, что в третий день по перенесении мощей преподобного отца нашего Феодосия сбылось следующее его пророчество. В одни игуменства единственной заботой преподобного Феодосия было, как бы, возможно, наилучшим образом управить врученное ему стадо. И при этом он заботился не только о чернорисцах, но и о спасении мирских людей, особенно о детях своих духовных. Он утешал и наставлял приходящих к нему. Иногда посещал домы их и подавал благословения. Среди вельмож находился духовный сын святого Феодосия по имени Иоанн. Жена его Мария и сам он были люди благочестивые, проводившие целомудренную жизнь. Блаженный отец, придя однажды в дом к ним, он любил их, так как они жили по заповедям Господним и в любви между собою. Начал поучать супругов о милостыне убогим, о Царстве Небесном, уготованном праведным, и о муках грешных, и многое другое. Говорил им от Божественного Писания, пока слово не дошло до положения во гроб тела. Воспользовавшись этим словом преподобного, благочестивая жена Иоанна сказала ему: «Отче честный, кто знает, где будет положено мое тело?» Богодохновенный же Феодосий, исполнившись пророческого дара, отвечал ей: «Истину говорю тебе, где мое тело будет положено, там и ты, по прошествии нескольких лет, почиешь». Что и сбылось в 18-й год по представлении святого, когда перенесли честные мощи его. В это время представилась жена Иоанна Мария. Мощи преподобного Феодосия были перенесены в 14-й день августа месяца, а она в 16-й день того же месяца и года была положена в той же Печерской церкви против гроба преподобного Феодосия на левой стороне. Затем в 15-й год по принесении мощей преподобного Феодосия приставился и муж Марии, великий боярин Иоанн, уже маститый 90-летний старец, сын храброго воеводы Вышаты, внук воеводы Остромира и сам довольно продолжительное время бывший воеводою. Иоанн был праведник и не худший своих предков, как человек благий, кроткий, смиренный, удалявшийся от зла. Он был положен у головы своей жены против гроба того же преподобного Феодосия, так что и на нем исполнилось пророчество блаженного отца о положении там же, где лежит и его тело. Уместно здесь вспомнить и о следующем. Господь, прославляющий прославляющих его и благоволивший к принесению мощей преподобного Феодосия из темной пещеры в Святую Печерскую Церковь, в 18-й год от представления его, желая еще более прославить угодника своего, благоволил к принесению его именем и почитанием из темного неведения во всей православной церкви, также в 18-й год от перенесения из пещеры, да светит сей светильник всему миру. Сердцеведец возложил на сердце блаженному Феоктисту, печерскому игумену, озаботиться о том, чтобы имя преподобного Феодосия было вписано в синодик или соборник церковный, и чтобы он причтен был к лику древних преподобных отцов и всех святых, которым православная церковь совершает празднество повсюду. Блаженный Феоктист начал напоминать об этом благоверному великому князю Михаилу Святополку Изяславичу. Он просил его повелеть преосвященному митрополиту Никифору собрать освященный собор епископов, игуменов и весь церковный клир и сообщить им причину собрания, и тогда пусть совершится все, как будет угодно Богу. Митрополит с удовольствием внял речи князя, собрал епископов, игуменов и весь клир церковный и сообщил им о предполагаемом чествовании преподобного Феодосия. Князь же великий поведал всем отцам собора о житии преподобного. Тогда все единодушно и единогласно решили издать определение, чтобы преподобный Феодосий почитался в православной русской церкви как равный всем уже почитаемым повсеместно святым. Преосвященный митрополит повелел епископам, чтобы каждый из них во всех церквах своей епархии вписал имя преподобного Феодосия в сборник святых. Епископы с радостью исполнили это, вписали имя преподобного Феодосия и начали воспоминать его во всех храмах, молясь ему и ежегодно совершая с похвалами день торжества его во славу вседарующему Богу и угоднику его, дароименитому Феодосию. Блаженному же Феоктисту, с усердием почавшемуся послужить отцу своему преподобному Феодосию, вписать в соборник имя его Господь воздал по трудам. Спустя немного времени он был избран во епископа богоспасаемого града Чернигова и хретонисан тем же преосвященным митрополитом Никифором. Когда он вступил на свой престол, тогда христолюбивый князь Давид, княгиня, бояре и все люди приняли его с неисповедимой радостью, как сотворившего неисповедимую радость церкви вписанием в сборник имени преподобного Феодосия. Ради его молитв и мы с блаженным Феоктистом ожидаем услышать радостный призыв. Радуйтесь, яко имена ваша написана суть на небесах. Евангелие от Луки, глава 10, стих 20. Поместив здесь же из Казани блаженного епископа Симона о чудотворном украшении золотом и серебром честной раки преподобного отца нашего Феодосия, который своими честными перенесенными мощами, как бы золотом и серебром нетленным, украсил Святую Печерскую Церковь, а прочие церкви православные украсил почитанием своего честного имени. Было это так. Спустя довольно продолжительное время по перенесении мощей преподобного Феодосия, сын Симона и внук Африкана, варяжских князей, тысяченачальник Георгий, управлявший областью в земле Суздальской, от князя Георгия Владимировича Мономаховича, захотел украсить честную раку преподобного Феодосия в знак своей великой любви к нему. Он послал из Суздаля в Киев, Печерский монастырь, одного из своих бояр именем Василия и вручил ему для окончания раки преподобного 500 гривен серебра и 50 гривен золота. Взяв серебро и золото, Василий с неохотой отправился в путь, проклиная свою жизнь, день своего рождения. «Что это?» — говорил он. «Задумал господин наш погубить такое богатство, и какая награда будет ему за то, что он обложит гроб мертвого? Как видно, собрал он без труда, понапрасну и расточает. Но горе именно мне, не осмелившемуся ослушаться своего господина. Зачем я оставил дом свой, и ради кого шествую этим горьким путем? Получу ли от кого честь? Ведь я послан ни к князю, ни к какому-либо вельможе. Что скажу той горсти каменной? И кто мне ответит? Кто не посмеется над моим безумным приходом?» Так и многое другое говорил Василий к сопровождавшим его. Святой же Феодосий явился ему во сне, говоря с кротостью: «О, чадо, я хотел вознаградить тебя за труд твой, но если ты не покаешься, много потерпишь неприятностей». Однако Василий не оставлял ропота, и Господь навел на него великую беду за его грехи. Все кони подохли, а имущество, кроме посланного сокровища, украли воры. Тогда Василий взял пятую часть от сокровища, состоящего из золота и серебра, посланного для окования раки святого. Он издержал это на надобности себе и коням, не догадываясь при этом о наказании, постигшем его Зухулу. Когда же он был в Чернигове, то упал с коня и так сильно разбился, что не мог даже и рукой двинуть. Сопровождавшие Василия положили его на колесницу и привезли под Киев уже вечером. Ту ночь явился Василию святый Феодосий, говоря: «Василий, разве ты не слышал слова Господа? Сотворите себе други от мамоны неправды, да и когда оскудеете, примут вы вечные кровы». Евангелие от Луки, глава 16, стих 9. «И приемли праведника во имя праведничья, мзду праведничу приимет». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 41. «Доброе дело замыслил сын мой Георгий, с ним и тебе за твой труд предстояло увенчаться, и такую славу не всякий получит, какой ты имел быть сообщник с Георгием. Теперь же ты всего лишился, но все-таки не отчаивайся в своей жизни, хотя ты не можешь исцелиться другим образом, кроме как покаявшись в своих согрешениях. Прикажи внести себя в Печерский монастырь, в церковь Пресвятой Богородицы, и пусть положат тебя на мою раку, и будешь здоров. Золото же и серебро, издержанное тобою, найдешь в целости». Это сказал преподобный Феодосий Василию, явившись явно, а не во сне. Наутро же пришел к Василию со всеми боярами князь Георгий Владимирович. Увидев его в сильном недуге, он с печалью удалился. Василий же, уверовав в видение святого, приказал вести себя в Печерский монастырь. Когда они были у берега, вошел кто-то незнакомый к игумену Печерскому и сказал: «Иди скорее на берег, приведи Василия и положи его на гробе преподобного Феодосия. Когда он вручит тебе сокровища, обличи его пред всеми, что он взял пятую часть из него, и если покается, прости его». С этими словами сказавший стал невидим. Игумен Тимофей стал доискиваться относительно человека, пришедшего к нему, но никто не видел его входящим и выходящим. Игумен пошел к Днепру, привел Василия и положил его на раке святого Феодосия. И Василий восстал цел и здрав. Он стал давать игумену порученное ему сокровище, говоря: «Вот ты найдешь здесь 400 гривен серебра и 40 золота». Игумен же сказал ему: «Чадо, а где еще 100 гривен серебра и 10 золота?» Василий начал каяться и сознался: «Это я взял и издержал, потерпи, отче, и все возвращу тебе. Думал я утаить это от всевидящего Бога». Тогда высыпали золото и серебро из сосуда, где оно находилось, под печатью, сочли пред всеми и нашли в целости 500 гривен серебра и 50 золота. и все прославили Бога и святого Феодосия. Тогда Василий начал по порядку рассказывать о явлениях ему святого и о его деяниях о нем. Утром князь, взяв с собой врачей, пришел к месту, где видел больного Василия, желая лечить его, и не нашел. Узнав, что Василий отвезен в Печерский монастырь, и подумав, что он уже умер, князь с поспешностью отправился в обитель и здесь нашел Василия. Точно он и не болел. Услышав от него о дивных чудесах, князь и ужаснулся, и исполнился духовной радости. Он пошел поклониться чудотворному гробу преподобного отца нашего Феодосия и удалился. Услышав об этом, Георгий Симонович, тысяченачальник, еще более возгорелся любовью Пресвятой Богородицы к святому Феодосию. К своему великому дару он присоединил еще гривну, которую сам носил, и в которой было 100 гривен золота. При этом он написал следующее. «Вот я, Георгий, сын Симона, раб Пресвятой Богородицы и святого Феодосия, благословенный его святою рукою, болел некогда 3 года глазами и не видел луча солнечного, но по слову преподобного исцелел, ибо я слышал из уст его: прозри, и прозрел. Ради этого я пишу сию эпистолию последнему роду своему. Да никто не отлучает себя от обители Пресвятой Владычицы Богородицы и преподобных отцев Антония и Феодосия Печерских. Их молитва приносит заступление и в селах обители. Когда мы с половцами пришли на Изяслава Мстиславича, то издали увидали высокий город и тотчас отошли от него. Но никто не знал, что это за город. И из половцев же, бывших около него, было много ранено, и бежали мы от того города. После же мы узнали, что то было село Печерской обители. Города же там никогда и не бывало, да и сами, жившие в селе том, не знали о происшедшем. Выйдя утром, они увидели, что было кровопролитие, и сильно удивлялись. Потому я и пишу вам, что все вы вписаны в молитву святого Феодосия. Он обещал отцу своему Симону молиться о нас, как молится о своих чернорисцах, и написал эту молитву, которую отец мой повелел, когда его будут класть в гроб, вложить в свою руку в ожидании исполнения того обетования. О чем, явившись одному из богоносных отцов, сказал так: «Скажи сыну моему Георгию, что я восприял благая по молитвам святого, и ты, сын мой, следуй за мной добрыми делами. Кто не пожелает благословения и молитвы святого Феодосия и уклонится от него, тот возлюбит клятву, и да приидет она на него». Здесь конец эпистолии вышеупомянутого Георгия Христолюбца. И нам, оканчивающим настоящее сказание, должно научиться от него, да не уклонимся благословения и много поспешествующей молитвы преподобного отца нашего Феодосия, но приблизимся к нему добрыми делами, и он приблизится к нам. И таким образом, не убоясь клятвы, получим благословение, как наследники царства, уготованного от сложения мира Господом нашим Иисусом Христом, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь. Память святого пророка Михея. Святый Михей, первый пророк этого имени, происходил из колена Ефремова и был сын Иемвлая. Он жил в дни святого пророка Илии, когда над израильтянами в Самарии царствовал Ахав с Иезавелью, а над иудеями в Иерусалиме – Иосафат. В это время потомки 12 сынов Иакова разделились на 2 царства. Одно называлось царством иудейским, в состав его входили колено Иудова и Вениаминова, а столицей был Иерусалим. Другой же назывался Израилевым и включал в себя остальные 10 колен еврейского народа. Столицей этого царства служила Самария. В Израильском царстве находилось и колено Ефремова, к которому принадлежал по происхождению святый пророк Михей. Он часто обличал израильского царя Ахава в тех же грехах, каких и святый пророк Илия, то есть или за отпадение его от Бога в идолопоклонство, или за содеваемые им неправды. Царь ненавидел пророка, обличителя, но не смел его убить. Царя удерживали боязнь наказания Божия, стыд пред невиновностью праведного мужа и страх, что сбудутся его пророческие предсказания. Впрочем, пророк, уступая несправедливому гневу царя, удалялся из столицы и почасту жил в горах. Он опасался, как бы многократно являясь к царю и обличая его, не возбудить в последнем ни пред чем не останавливающегося гнева. В эти дни между домом царя израильского Ахава и домом царя иудейского Иосафата завязались родственные отношения. Иосафат взял у Ахава дочь его Афалию за своего первого сына Иарама. Побуждаемый родственную любовью, Иосафат из Иерусалима прибыл в Самарию к Ахаву. Во время торжества в честь гостя Ахав просил Иосафата помочь ему на войне против ассирийского царя, чтобы отнять у него Рамов-Галаадский. Этот город издавна был израильским, но царь ассирийский отнял его силу. Иосафат, обещая сам идти на войну вместе с Ахавом, сказал: «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ. Иду с тобой на войну. Но сначала вопросим Господа Бога, будет ли для нас благополучна эта война». И тотчас Ахав собрал своих нечестивых и ложных пророков числом 400. Главой этих лжепророков был Сидекия, сын Ханаана. Все не ободряли Ахава надеждой на успех, говоря: «Иди, Бог предаст в твои руки не только город Рамов, но и самого ассирийского царя». Но царь иудейский Иосафат, как человек благочестивый и верный Богу, понял, что среди этих пророков нет ни одного истинного, но что все они листицы и потаковники. Поэтому Иосафат сказал Ахаву: «Нет ли здесь хотя одного такого пророка Господня, которого бы мы попросили, и он ответил бы нам правду?» Ахав отвечал: «Есть один муж, который может попросить Господа и открыть нам истину. Это Михей, сын Иемвлая, но я ненавижу его, так как он всегда предсказывает мне одно только зло». «Не говори так», — возразил Иосафат Ахаву, — «но призови, послушай его и не гневайся на его обличение». И тотчас Ахав послал за пророком Михеем, который в то время пришел из пустынных гор в Израиль. Оба же царя сидели во всем своем величии на престолах у ворот Самарии, а лживые пророки прорицали пред ними. Причем глава их Сидекия сделал железные рога и, протрубив, сказал Ахаву: «Так говорит Господь, этими рогами ты уничтожишь и истребишь Сирию». Точно так же и остальные лжепророки говорили: «Иди в Рамов-Галаадский и победишь ассирийского царя, Господь предаст его тебе в твои руки». Между тем посол, отправленный к пророку Михею, сказал ему: «Вот все пророки предсказывают царю доброе. Прошу тебя, говори и ты тоже с ними, чтобы твои слова не расходились с их словами». «Жив Господь», — отвечал пророк Михей, — «и что скажет мне сам Господь, Бог мой, то именно я и скажу царю». И вот, придя, святый Михей стал пред израильским царем Ахавом, который спросил его: «Послушай, Михей, идти ли мне в Рамов, в Галаадский на войну, или должно удержаться?» Пророк, не тотчас отвечая на вопрос царя и желая его привлечь к более усердным вопросам, сказал: «Идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши». Ахав, видя, что пророк говорит не с дерзновением, обратился к нему: «Усиленно заклинаю тебя, скажи мне истину, как пред Господом». Тогда святый Михей сказал с дерзновением: «Я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овцы, у которых нет пастыря». Этими словами пророк предсказывал, что войско израильское на войне лишится своего пастыря, то есть царя. Он будет убит, и все, как овцы, волками, будут разогнаны ассирийскими войсками по горам и пустыням. И сказал Ахав царю Иосафату: «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое?» Святой Михей продолжал: «Так выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто увлек бы Ахава, царя израильского, чтобы он пошел и пал в Раммофе Галаадском?» И один из предстоящих говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух и стал пред лицем Господа и сказал: «Я увлеку его». И сказал ему Господь: «Чем?» Тот сказал: «Я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его». И сказал он, Господь: «Ты увлечешь его и успеешь. Пойди и сделай так». «Знайте, — говорил пророк, — что дух лжи в устах пророков твоих, и Господь изрек о тебе недоброе». Во время этих слов пророка подошел лжепророк к Сидеке и ударил по щеке святого Михея, проговоривши: «Какой дух Господень сказал тебе все это?» «Вот ты увидишь это, — отвечал святый Михей, — в тот день, когда из страха пред ассирианами будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы скрыться, хотя в доме своем». Переполненный гневом, Ахав велел взять пророка Михея и посадить в темницу, и там кормить хлебом печальным и поить водою печальную, то есть давать ему хлеба и воды в таком малом количестве, чтобы пророк только не умер от голода и жажды, а остался жив до возвращения царя, который хотел предать его мучениям. Царь так и сказал: «Держите его, пока я не возвращусь в мире». Святой Михей отвечал царю: «Если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня». Затем святой Михей обратился к народу и громко сказал: «Слушайте это, все люди!» Святой пророк был посажен в темницу, находившуюся в столице царства израильского, Самарии. Царь же Ахав отправился на войну, где и был убит согласно пророчеству святого Михея. Об этом подробно сообщается в 22 главе 3 книги царств и в 18 главе 2 книги Паралипоменон. По смерти Ахава воцарился сын его Ахузия. О кончине святого пророка Михея ничего не говорится в Святом Писании, лишь в прологе сообщается, что будто бы он был убит Иорамом, сыном Ахавовым, но уже раньше замечено, что Иорам был зять, а не сын Ахава. Однако весьма вероятно, что святый пророк Михей умер мученическую смертью от кого-либо из мучителей, ибо жена Ахава Изавель, оставшаяся после мужа вдовою, и сын его Ахозия, принявший после отца царство, и зять царь Иерусалимский Иорам, все они не могли чувствовать расположение к предсказавшему погибель Ахава. Память пророка Михея великой имени и чети и в киевских месяцесловных святцах полагается в пятый день месяца января. И в Минеичите о нем говорится, что за обличение беззакония он был убит и брошен в пропасть. Ближние святого Михея извлекли его честное тело оттуда и предали погребению в своей земле, близ гроба одного странствующего пророка. По прошествии 150 лет, быть может и более, по первому пророке Михея явился другой святый пророк того же имени, память которого и совершается ныне. Он происходил из колена Иудова. Родиной его было местечко Мрасфи, близ города Елефирополя. Отсюда святый пророк получил и свое прозвание «Мрасфитянин». Он пророчествовал в Иерусалиме в одни царей иудейских Иоафама, Ахаза и Езекии. В это же время жил и святый пророк Исаия. Святый Михей обличал своих единоплеменников, что они, уклонившись в идолопоклонство, забыли истинного Бога и усвоили нечестивые обычаи язычников. Сердечным сокрушением говорил им пророк, обращаясь от лица Божия. «Люди мои, что я сделал вам? Чем оскорбил вас? Чем досадил вам? Отвечайте мне. Или за то, что я вывел вас из земли египетской и избавил от рабства, вы оставили меня и признали своими богами языческих идолов?» Обличая также притеснение, неправды, грабительства и обиды, причиняемые князьями, судьями и старейшинами, убогим и нищим, святый Михей говорил: «Слушайте, главы дома Иаковлева, ненавидящие добро и ищущие зло, не вам ли должно прилагать все усилия, чтобы творить праведный суд? Вы же до того несправедливо притесняете совершенно неповинных нищих и убогих, что содрали с них кожу, истолкли их кости и раздробили тело. Точно хотите вложить их в котел для приготовления снеди? Слушайте же это, главы дома Иаковлева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою». Так пророк обличал грешных и, видя их неисправление, оплакивал погибель их, взывая со стенаниями: «Горе мне, ибо со мною теперь, как по собранию летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, так нет угождающих Бога. Увы, душа моя, не стало милосердных на земле, нет праведных между людьми, все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть, руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки». Оплакивая при обличении нечестивых их нераскаянность, пророк предсказывал грядущую на них гнев Божий. Он постигнет сначала столицу Израильского царства Самарию, так как здесь началось идолопоклонство и нарушение закона Божия, и языческое нечестие. Затем подобному же наказанию подвергнется Иерусалим. Правосудие Божие судило прийти в разорение Самарии от ассириан, а Иерусалиму от халдеев. И снова рыдал пророк, говоря: «Увы, увы мне, посещение Божие наступает». Но между подобными печальными предсказаниями пророк Божий возвестил и радостное, что пастырь и спаситель душ наших, Господь Иисус Христос, родится в Вифлееме. И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле. Глава 5, стих 2. Остальные предсказания сего святого пророка Божия изложены в пророческой книге его имени. Как по свершении своего пророческого служения окончил свою жизнь святой Михей, мы не имеем определенных сведений, но не думается, что он умер мученической смертью. В книге святого пророка Иеремии сообщается, что когда священники вместе с ложными пророками и множеством народа хотели убить святого Иеремию, то некоторые из старейшин защищали его, говоря собранию: «Михей, моросфитянин, пророчествовал в одни языки царя иудейского и сказал всему народу иудейскому: так говорит Господь Саваоф, Сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего лесистым холмом. Умертвили ли его за это языки царь иудейский и весь Иуда? Не убоялся ли он Господа, и не умолял ли Господа? И Господь отменил бедствие, которое изрек на них. А мы хотим сделать большое зло душам нашим». Из этих слов можно видеть, что святый пророк Михей не был убит, но по окончании своей богоугодной жизни в мире почил. Он умер и был погребен на своей родине, Морасфе. По прошествии очень многих лет его честные мощи вместе с мощами пророка Аввакума были обретены в царствование Феодосия Великого по откровению Божию Зевину, епископу Елеферопольскому. За все сие да будет Богу нашему слава всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. В тот же день память преподобного Аркадия, ученика Ефрема Новоторского. В тот же день память святого мученика Маркела, епископа Апамейского, сожженного около 389 года идолопоклонниками за разрушение языческого храма. Примечание. Примечание к сказанию о создании церкви Пресвятой Богородицы. Лавра с греческого, часть городом, переулок. Собственно, ряд келий, расположенных вокруг жилища настоятелей в виде переулков в городе и обнесенных оградой или стеной. Иноки в лаврах вели отшельнический образ жизни и подвязались каждой своей келье, собираясь вместе для богослужения в первый и последний день недели, а в остальные дни сохраняя безмолвие. Жизнь в лаврах была много труднее, чем в других обителях. В глубокой древности название лавры применяется к многолюдным и важным по своему значению монастырям. Впервые появилось оно в Египте и затем в Палестине. В настоящее время имя лавры употребляются у нас исключительно в смысле почетного названия. Симон, постриженник Печерского монастыря. Отсюда он взят был великим князем Всеволодом Юрьевичем в игумены основанного им во Владимире Рождественского монастыря. Затем Симон был поставлен первым епископом Владимирской епархии, отделенной от Ростовской, в 1214 году. Симон скончался в 1226 году после 19-летнего правления. Из послания епископа Владимирского Симона к Поликарпу, тоже постриженнику и впоследствии игумену Печерского монастыря, и из послания Поликарпа к Акиндину, Печерскому архимандриту, содержанием которых служит ряд сказаний о печерских чудотворцах и о чудесах бывших в самом монастыре при построении его великой церкви, и составился знаменитый Печерский Патерик, подразумевается отечник, отеческая книга, то есть книга отцов или об отцах. Половцы или куманы – тюркское кочевое племя, жившее в X-XIII веках на юге России и отсюда делавшее набеги на пограничные города и селения русской земли. Это было в 1066 году. Альта – приток Трубежа, впадающего ниже Киева в Днепр, с левой московской стороны. Гривна – старинная монета определенного веса, 72-96 золотников, часто в виде слитка золота или серебра. Влахерная местность в Царьграде. Преподобный Феодосий скончался 3 мая 1074 года. В 1073 году преподобный Феодосий заложил великую каменную церковь, но за своей смертью не успел докончить ее постройку. Святослав Ярославович, великий князь Киевский, 1073-1075 года. Клов. Урочище близ Киева. Преподобный Алипий. Память его совершается Православной Русской Церковью 17 августа. Примечание к перенесению мощей преподобного Феодосия. Преподобный Феодосий Печерский представился в 1074 году. Била. Деревянная или металлическая доска, посредством ударов которую палкой или молотком призывались до введения колоколов верующие к богослужению в церковь. Михаил Святополк Изяславич, великий князь Киевский, 1093-1114 годы. Никифор, первый митрополит этого имени, 1103-1121 годы. Гривна. Старинная монета определенного веса, 72-96 золотников, часто в виде слитка золота или серебра. Гривна. То есть цепь, которую в виде украшения носили на шее. Эпистолия. Письмо, послание. Половцы или куманы – тюркское кочевое племя, жившее в X-XIII веках на юге России и отсюда делавшее набеги на пограничные города и селения русской земли. Примечание к памяти святого пророка Михея. Второй пророк Михей явился в VIII веке до Рождества Христова.